100 врагов. Шарик солнца, мягкий, текучий, словно масло на булочке. Как же она тут называется? Ах да, бриош. Пища богов Луи и Агюста. Да-да, наш оператор тоже переспросил. Кого? Братьев Люмьер, бестолочь. Людей, которые дали тебе в руки эту чудо-камеру. Что? Сам взял под роспись на Мосфильме? А, ну да, конечно. Хотя за то, чем мы здесь занимаемся, великие французы прокляли бы всю съемочную группу. Днем возле Нотр-Дам 10 дублей рекламы презервативов. Вечером у Эйфелевой башни халтурка, клип восходящей поп-звезды. Высокая такая, волосы каштановые, юбка, короче, некуда. К счастью, никто не запомнил, как зовут. Но шлягер привязался аж до тошноты. Сладкой жизни сок, ночь стучит в висок, за окном весна, не усну одна, и в таком же духе минут 5. Ладно, это мелочи, можно и потерпеть. Тем более, что заказчик рекламы и любовник певицы, оказалось, что это один человек, выдал мне 3000 евро. Поеду в Монте-Карло, азартом заряжусь, эмоциями. Давно пора вырваться из круга безликих шабашек. Напишу искрометный сценарий. Сниму блокбастер. Сколько можно ходить в статусе подающей надежды? Пора уже замахнуться на большое кино. Хочешь сюжет позабористей? Иди в казино. Они на Лазурном берегу настолько радушны, что днем сюда пускают даже в шортах. Одноруким бандитам на дресс-код плевать. Они раздевают не только тех, кто в смокингах и вечерних платьях. А уж за столом рулетки коленок и вовсе не видно. Оревуар подкрался незаметно. Оказалось, все нажитое непосильным трудом можно проиграть за час, даже быстрее. Прав был Ницше, хоть и немец. Двух вещей хочет настоящий мужчина — опасностей и игры. И обе доведут до Цугундера. Ага. Хорошо еще гостиницу заранее оплатил, не придется под мостом ночевать. Но, как назло, без завтраков и обедов. Ницше в такой беде вряд ли поможет. Вот Ильф и Петров — это люди. Заранее подготовили к щекотливой ситуации. «Мсье, je ne mange pas six jours» пригодится в цветниках Монте-Карло или на пристани среди носатых яхт. Там же сплошные миллионеры. О, один из них как раз вышел на палубу в халате и капитанской фуражке. Аппетит нагуливает, почесывается, зевает сладко. Спал, поди, буржуй. Среди бела дня, ну что ж, завидовать будем, молча. Вряд ли этот тип поймет мой французский. Я даже название кораблика без словаря прочесть не смогу. «Он сентен денеми». Заглянем в приложение. Ага, 100 врагов, значит. Неожиданно. Назвал бы свою плавучую усадьбу в честь жены или, что более вероятно, любовницы, вопросов бы не было. А так вдруг появились. Вот только как их задать? Видимо, я слишком пристально разглядывал миллионера. Тот поймал любопытный взгляд, моментально перестал жмуриться и насвистывать. Втянул брюшко, как смог, расправил плечи. Да и говорит человеческим голосом. «Готов поспорить, вы из России, и совершенно точно не из Петербурга». Ничего себе, земляк! Еще более неожиданно. Первую сотню самых богатых сограждан в прессе печатают регулярно. Мы их всех внимательно изучаем. Деньги-то на кино нужны немалые, без меценатов никак. Но данный персонаж никогда в списках не значился. Память-то у меня хорошая. Кто же он? Ладно, потом выясню. А сейчас о главном. «Из Москвы! Как узнали?» Трудно представить, что кто-то из французов будет ходить с ромбиком «Спартака» во всю грудь, а питерские тем более. К тому же пару минут назад вы громко матерились на родном языке. Много проиграли? 2000? Он кивнул на казино, я кивнул в ответ. Почти 3. Толстячок перегнулся через борт яхты. Казалось, вот-вот упадет. Удержался, подмигнул заговорщицки. «Так это легко исправить!» Перекатился обратно на палубу и взял со столика колокольчик размером с кулак. Позвонил. Представляете, век коммуникаторов, цифровых технологий и прочей ерунды. А тут колокольчик. Динь-дон! Спустя пару минут вышколенный слуга вынес поднос. Бокал шампанского и золотая фишка на 100 евро. «Поставьте на зеро!» — крикнул с яхты миллионер. «Отыграетесь!» И ушел в каюту. Слуга застыл, как мраморная статуя. Было ощущение, что он может вот так до вечера простоять. Но смысла проверять теорию я не видел. Есть дела поинтереснее. Кто пьет шампанское, тот может и рискнуть. А я выпил. Небрежным жестом отослал лакея и пошел в казино брать реванш. Девушка-крупье, роскошная блондинка в черном вечернем платье, отвлекала внимание от игрового стола своей неземной улыбкой. Минуты 3 я смотрел только на нее. Потом, как в тумане, положил золотой кружок на зеро. Вся моя жизнь может легко уложиться в этот простой квадратик на зеленом сукне. Еще и местечко останется для сожалений об упущенных возможностях. Полный ноль. Шарик с жужжанием шмеля летел по кругу нереально долго, будто бортик рулетки медом намазан. Но вот вздрогнул, сбился с плавного ритма и запрыгал по канавкам с цифрами. Теперь звук напоминал поступь хмельного коня по льду, когда он быстро-быстро перебирает ногами, чтобы не упасть. Но упасть придется. Шарик проскочил 7, мою счастливую цифру, подпрыгнул на 35, черное, мой возраст и настроение соответствующее, а потом мягко приземлился в ямке зеленого цвета. Прокатился внутри, как бы облизывая нарисованный нолик, и затих. «Зироу!» — протянула блондинка, округляя губы. Захотелось ее поцеловать на радостях, но охранники стояли слишком близко. И хотя прикрывались улыбками, четко давали понять: «Ты, брат, это, того, не балуй». Поэтому я просто сгреб фишки и в кассу. Конечно, возникло искушение поиграть еще, но гораздо интереснее было узнать, как чудаковатому миллионеру удалось провернуть этот трюк. Надо бежать, а то вдруг снимется с якоря. Яхта никуда не делась. Буржуй по-прежнему грелся на солнышке. «Вы должны рассказать», — начал было я. «А вы должны мне 100 евро», — перебил он вполне серьезным тоном. Но потом улыбнулся. «Поднимайтесь на борт, угощу валаванами». Были они, разумеется, с черной икрой. И с красной тоже. Еще с фуа-гра. А вот это что за начинка, простите, не узнаю? А трюфель? Нет-нет, все вкусно. Сюда бы чесночок, да петрушки пучок. Шучу-шучу. Так что насчет вашего фокуса с золотой фишкой? «Предупреждаю, ответ будет скушен до зевоты». Тут он и вправду зевнул. «Я владелец этого казино. Все крупье обучены выбрасывать зеро в нужный момент. Ведь когда на столе много фишек, а выпадает ноль, выигрывает заведение, то есть я. Такое во всех казино происходит 5-6 раз в день, в особо жадных и того чаще. Но я улучшил эту традицию. Когда к столу подходит человек с золотой фишкой, это знак. Ему обязательно дают выиграть. Из расчета 36:1. Потому что такие фишки есть только у меня. Значит, этот игрок друг хозяина казино». «Хорош друг. Я даже не знаю имени. А толстяк явно не спешит делиться анкетными данными. Не доверяет. Надо вернуть соточку. Может, потеплеет?» «Кстати, а почему яхта называется «Сто врагов»?» Увидел цифру на купюре, и любопытство снова засвербело. «Раскройте секрет!» «Нет тут никакой тайны!» Миллионщик посмотрел водяные знаки на просвет, бережно сложил денежку и спрятал в карман халата. «Просто приятное воспоминание! Я ведь первый капитал сделал именно благодаря врагам, не своим, правда!» Толстяк прилег на шезлонг возле столика, как древнеримский патриций. Любили они есть, отлеживая бока. Мне досталось кресло, на редкость удобное. Волованы на позолоченном блюде стремились к нулю. Простая закономерность. Они вкусные, я голодный. История хозяина яхты тоже началась с нуля. Не в смысле отправной точки, до этого уже была какая-то жизнь. Скучная, суетливая, типичная для 90-х годов. Копеечная работа в типографии, грошовая подработка, но все равно маловато, поэтому брал еще и ночные смены. От постоянного недосыпа еле на ногах держался. Тут как раз большой заказ поступил, партия новогодних открыток. А в стране 7 ноября — красный день календаря. Рабочие тоже красные, перегаром разят. Вокруг компьютера суетятся, а как запустить печать не сообразят. В итоге умудрились снести напрочь цифру 1999 в самом центре открытки. Наорал, разогнал. Сам-то немножко разбирался в этих делах. Информатика была в институте. Опять же игрушками баловался. Еретик, бомбер. Сейчас их мало кто помнит, да не суть. Набил цифру и вперед. Вот только перепутал кнопки на клавиатуре, 9 и 0. Сразу не заметил, потом задремал. А утром... Директор типографии, долго не мигая, смотрел на бракованную открытку. На крупную золотую цифру 1000, окруженную зелеными и голубыми виньетками. За смену таких напечаталось 20 тысяч штук. Уволил, понятное дело, без выходного пособия. А вместо зарплаты за месяц велел забрать всю эту макулатуру. Сначала подумал, хорошая мысль. Тут почти 40 кило, хоть какие-то деньги выручу. Но пока тащил ящики до машины, приятель вызвался подвезти, пока потел и кряхтел, родилась другая идея. Продать эти открытки как облигации. Они же прекрасного качества, номинал указан высокий. Несколько штук сбагрить доверчивым простачкам и уже в плюсе. А если все? Авантюра, наглая, с легким налетом безумия. Однако в тот момент мне терять было нечего. Одна проблема — где простачков-то искать, да еще с деньгами. Тут до меня постарались махинаторы. Нагрели страну с ваучерами во время приватизации. Второй урожай сняли финансовые пирамиды. А потом они лопнули, сам президент выступил по телевизору с заявлением: «Лёня Голубков не купит дом в Париже, и вы, сограждане, не верьте обещаниям финансовых аферистов». Хотя сами через пару лет, ох, какой кризис забабахали. Да еще деноминацию в начале 98-го провели. Срезали нолики на купюрах, превратили 1000 в рубль. Полстраны тут же решила, что их опять обманули. Так что к моменту моей затеи люди уже не верили никому. Поэтому я сразу честно во всем сознался. В первых же строчках письма. «Какого? Так я ж за 3 бутылки Распутина... Не помнишь? Эх, молодежь! Купил у знакомого хакера базу почтовой рассылки на 1000 адресов. Отправил с темой «Спасайте свои деньги от мошенника». А начиналось сообщение примерно так. «Здравствуйте! Я хочу обмануть кучу народу и нажиться на людской доверчивости. Поэтому ни в коем случае не вздумайте отдавать мне ни рубля, Ни копеечки, люди добрые!» «Но это же бред!» — не выдержал я. «Не могло такое сработать!» «Еще как сработало! Потому что сразу после этого я предлагал выгоду. Нематериальную, нет. Гораздо более интересную. Обмануть врага!» «Люди мстительны по своей природе. Даже те, кто подставил правую щеку, в глубине души хотят пнуть обидчика. И тут такой шанс. Я предложил им стать соучастниками и кинуть на деньги тех, кто чем-то им насолил в жизни. А всего-то нужно было расхваливать вымышленный чудо-проект «Росгоспай». Говорить кодовую фразу «Я вложил 1000, а через месяц заберу 2». «Прибыль 200%, а может и все 220%. Обещать заоблачные доходы нельзя. Людям уже сулили золотые горы, но когда подошли ближе, оказалось, что это фольга от шоколадных конфет. С другой стороны, удвоить свой капитал вполне реально, а 1000 снова стала солидными деньгами. Если жертва заглатывает приманку, следует сообщить дату и место встречи. 25 ноября в ГУМе. Под большим секретом, ведь заветных билетов на всех не хватит. И все? Так просто? Недоумение мое не рассеивалось, хотя слуга принес новое блюдо с закусками и обновил наши бокалы. Не так уж это было легко — снять закуток в главном универмаге на Красной площади. «С меня такую цену заломили за один день. Дачу пришлось продать, и то не хватило. Взял у бандитов под расписку и офигенные проценты. Уходил на ватных ногах и во рту ощущал скоропостижный вкус паяльника. А потом еще 2 недели штамповал открытки печатью несуществующего товарищества «Росгоспай» и ставил подпись закорючистую, пока в глазах не потемнело. Отдохнул, поморгал и дальше». А в это время 1000 неизвестных мне человек занималась продвижением идеи, то есть конкретно врали в глаза. Что именно, не знаю, но предполагаю, что кто-то нахваливал новый метод добычи нефти из Мирового океана, другой рассуждал о золоте партии, которые отмывают вороватые политики. Были наверняка и другие версии. Главное, что все мои сообщники точно знали, на что клюнет их враг. Готовили крючки по индивидуальной мерке, учитывая размер пасти и аппетиты будущей жертвы. Неужели никто не боялся? Ведь простофиля, потерявший деньги, придет с претензией к тому, кто советовал их вложить. А все эти сообщники, они ведь даже не в доле с вами. Миллионер поднялся с шезлонга и прошелся по палубе туда-сюда. «Да как же не в доле!» — возбужденно жестикулировал он. «Все эти люди получили невероятное моральное удовлетворение. Правда, в этом случае скорее аморальное. Я дал им возможность отомстить, уесть недруга. А захочет обманутый разборки устроить — рыдай!» «Стучи себя кулаком в грудь с причитаниями. Ой, Миша, Гриша, Саша, Ираклий, любое имя вставляй. Я ведь тоже прогорел. Вот ты сколько потерял? Не шутишь, а я вот даже больше тебя. Как теперь жить-то будем?» А сам смотришь сквозь крокодильи слезы, как враг-то страдает. И душа твоя наполняется ликованием. «Это тебе за то, что девушку мою увел». Или подсидел на работе, занял заветную ступеньку на карьерной лестнице. Да за любую обиду или оскорбление. Среди людей же живем, всякое видели. Но, честно сказать, очередь такую никогда. Даже в мавзолей меньше выстраивалось в лучшие годы. Люди шли сплошным потоком. Брали открытки быстро и деловито, чтобы не задерживать позади стоящих. Вопросы задавали редко. Предупредили же, секретная история, лучше особо не болтать. Впрочем, и скептики были. «Объясните, как же так?» — возмущалась крашеная тетка-челночница. «Она прям в центр Москвы приехала с клетчатой сумкой, набитой шмотками. Вроде как по дороге со склада на рынок». «Мне подруга четко сказала, деньги вкладываем в золото. Оно резко дорожает, и нам капает нехилый процент. А здесь в очереди отставной полковник, вон тот с усами, видите, утверждает, что все средства пойдут на оборонные предприятия. Кто же из нас прав?» «Оба правы», — успокаивал я, ласково поглаживая ее загрубевшие руки. «У нас же демократия. Кто куда хочет, туда и вкладывает. Но, скажу вам по секрету, золото гораздо выгоднее. Так что вы через месяц получите процентов на 20 больше, чем он». Коммерсантка посмотрела на усача с жалостью и чуть заметным презрением, пошарила в сумке и достала пачку, перетянутую резинками для волос. «Тогда давайте на 30 тысяч рублей!» Деньги я сбрасывал в большой рюкзак под прилавком. Раньше ходил с ним в туристические походы, Эльбрус штурмовал. Внутрь помещалось столько полезного. Теперь вот набивал под завязку сотенными и тысячными. Купюры меньшего достоинства просто не давали. Конечно, рекордная очередь вскоре привлекла внимание органов. Капитан милиции протиснулся к моему балаганчику. Сразу все понял, засвистел. Смотрю, через толпу пробираются два дюжих сержанта. «Все, приплыли! Или нет?» Зачерпнул из рюкзака, не глядя. Сую в руку милиционеру. Тот аж свистком подавился. Но карман оттопырил, типа «давай сюда денежки». А подмога-то подбежала, стоят, тяжко дышат краснорожие. Капитан отреагировал гениально. Говорит: «Так вы двое, стойте и охраняйте. Здесь куча денег и куча народа. Наша задача — не допустить беспорядков». Понятно, делиться не захотел. Ушел родимый. Но какую услугу мне оказал? Теперь и скептики уверились, абы кого милиция охранять не будет, правда? Для совсем подозрительных у меня был припасен настольный календарь. Я открывал следующий месяц и спрашивал: «А вам когда удобнее получить деньги? В пятницу 25 декабря или в понедельник 28-го?» Этот психологический прием ломал даже самых упертых. Они начинали буквально видеть, как скоро на них свалится счастье. Прикидывали, сколько подарков успеют накупить к праздникам. И главное, как начнут они Новый год богатыми людьми. «Не стыдно?» «Ни капельки. Ты ж читал Карла Маркса. Все состояния нажиты бесчестным путем. Мое однозначно. Но эти люди, скажем прямо, не были пионерами-героями. Никто ко мне не приходил покупать по одной открытке. Так что последний грош я у безутешной вдовы или сирота каких не отнимал. Не обкрадывал ветеранов войны и пенсионеров. А знаешь почему? Они слишком честные, бедные и скучные. Где уж таким недоброжелателей наживать? А мне сотни соучастников поставляли своих богатых и обеспеченных врагов на блюдечке. Под занавес приехали бандиты с распиской. Сказали, что готовы взять открытками. Раз народ их активно хапает, значит и нам надо. Так что долг в 10 тысяч рублей я покрыл кусочками цветного картона. Да еще предложил купить оставшиеся за наличные доллары. Надо сказать, что зелень мне приносили многие. Хотели обжулить, округляя курс в свою пользу, рубль другой сэкономить. Конечно, я не возражал. Хитрецы эти уходили с загадочными улыбками и, наверное, целый месяц потом всем рассказывали, как ловко провели дурака. А дурак-то с рюкзаком за плечами рванул сразу в Шереметьево. Там уже ждал частный самолет, владельцу которого был на месте выдан килограмм денег за аренду. Провели меня по отдельному коридору, минуя таможню. 3 часа в небе и... бонжур, дом в Париже! Авантюрист подошел к столику, взял бокал и медленно выпил все до капли. Оно и понятно, в горле пересохло. Но ведь и у меня дыхание перехватило. Я поднялся с золоченого кресла, дрожа от ненависти. «Вспоминаю другую историю», — сквозь зубы прошипел я. «Из того же 98-го. Отец, узнав о беспроигрышной лотерее, занял 3000, по всей округе собирал. Принес домой 3 новенькие открытки с чуть смазанными печатями на обороте. Мы ждали конца декабря, не передать, как сильно мы его ждали. Папа ушел в ГУМ самым счастливым человеком на свете, а Новый год встречал самым несчастным. Родители умерли в нищете. Я же скитался по интернатам. И все эти годы мечтал наказать негодяя, который разрушил мою семью. Теперь я нашел тебя!» Выхватил пистолет из внутреннего кармана смокинга и выстрелил в самодовольное лицо толстяка. Тот с громким всхлипом рухнул в воду, прямо на лунную дорожку, которая бежит к горизонту. «Вы, конечно, удивлены, откуда взялся смокинг и тем более пистолет. Не понимаете, почему зажглась луна в 3 часа пополудни? Да-да, это я уже на ходу сочинил сценарий и озвучил миллионеру. История-то и сама по себе очень кинематографичная. А Оскаров сейчас дают как раз за фильмы-биографии с такими вот финальными сценами в стиле экшен». «А что, мне нравится!» Богатей похлопал в ладоши. «Сильно получится. Только одно условие. Пусть главного героя, то есть меня, сыграет Де Ниро». И, видя, как поползли вниз мои плечи, уголки губ, большие надежды, подмигнул. «Не волнуйся, с Робиком я договорюсь. Зря, что ли, давеча ради него в моем казино 3 раза подряд зеро выкидывали». Стас Бабицкий. «А имей 100 врагов». Конец рассказа.